Глава 15. Всемогущие старцы. Светлый город мало чем отличался от своего темного собрата, разве что был более нарядным и просторным. Улицы здесь были широкие, дома все сплошь каменные, с красными и зелеными черепичными крышами, обвитые пьюном и плющом. На улицах редко встречались конные экипажи, все больше паровозки, которые здесь назывались гордо парамобили. Прохожие чаще улыбались, да и наряды у них были более дорогими и изысканными. Здесь не встретишь усталого работягу в засаленной старой одежде, уныло бредущего со смены в кабак. Да и сами увеселительные заведения выглядели броско и радостно, зазывая гостей соблазнительными витринами. Даил сидел в паровозке на соседнем сиденье с Крисом и вовсю крутил головой, разглядывая светлый город, о котором ранее слышал только по рассказам в школе. Мало кто из его сверстников мог похвастаться, что побывал здесь. Да и среди взрослых большая редкость Монг, видевший светлый город своими глазами. Они проезжали по ровной гладкой мостовой, покрытой каким-то непонятным материалом. Никакого булыжника и в помине нет. Это тоже не могло не удивлять. Через равные расстояния встречались фонари, больше напоминающие огромные дождевые капли, подвешенные к деревянным столбам. Сейчас они не светились, но как ни пытался их разглядеть Даил, он не мог понять, каким образом они наполняются светом. Потом бросил это занятие, решил посмотреть фонари в действии. Может, тогда что ясно станет. Крис уверенно правил паровозкой, крутил руль в виде полукольца, жал на рычаги, следил за маленькими циферблатами на приборной доске, которые выглядели в глазах Даила чем-то очень волшебным, не от мира сего. Он раньше ездил в паровозке один раз, но она была намного проще и грубее, сиденья не такие мягкие, ход не такой легкий. Поездка заняла четверть часа. Наконец Крис на перекрестке повернул налево, притормозил и нажал два раза на клаксон, который издал рев пожарной трубы. При этом звуке несколько зазевавшихся пешеходов, пожилой господин в дорогом пальто и котелке и две дамы в дорожных костюмах, бросились в стороны и чудом избежали столкновения с паромобилем. Проехав несколько метров, Крис остановился перед низким двухэтажным зданием из серого камня, увитым сухими плетьми вьюна с большими колючими шишками, с белыми колоннами и красивыми окнами в обрамлении молочно-белого камня. Заглушив мотор, Крис выбрался из машины и потянулся, расправляя уставшее тело. Даил уже стоял на мостовой, ожидая указания охотника. — Все помнишь? — спросил он. Даил кивнул. — Ну тогда пошли. Он зашагал в сторону серого дома. Поднявшись по ступенькам крыльца, Крис толкнул тяжелую дубовую дверь, осмотрел пустую улицу, словно проверяя, не следил ли кто за ним, и вошел внутрь. Мальчик не отставал. Они оказались в небольшом уютном вестибюле, разделенном на две части. В первой половине стояли удобные кресла и стулья для ожидающих, во второй половине работали служащие за длинной стойкой из бурого дерева, верхняя половина которой представляла металлическую решетку с натянутой между ячейками сеткой. Крис подошел к стойке, облокотился на нее и просунул косматую голову в окошко. «Есть тут кто? Отзовись!» Откуда-то снизу вынырнул конторский служащий в белой рубашке, галстуке и в больших очках. На вид ему можно было дать лет 18, хлебкий, проворный, если бы не сетка морщин у глаз, выдающая истинный возраст. «Что изволите? По какому вопросу?» «Хочу узнать, драконья отрыжка, Трой Смит у себя?» — рявкнул Крис. Престарелый юноша отчего-то засмущался и доложил. «А он у себя, только просил никого не пускать, сэр Картатас». «А вы ему доложите, что я приехал, и мне есть что ему рассказать. Сразу освободиться, старый пройдоха!» — попросил охотник. «Я попробую, но ничего не могу обещать», — Покорно согласился морщинистый мальчик и скрылся за дверью. Ждать пришлось недолго. Он вернулся, устало заскрежетал в замке ключами и открыл дверь, приглашая охотника и его спутника пройти за стойку. Он провел их длинным коридором в новый зал ожидания, где попросил еще немного подождать, и скрылся за еще одной дверью. «Ты находишься в резиденции гильдии свободных охотников. Смотри по сторонам, но старайся помолчать. Это будет очень полезно», — посоветовал Крис. Престарелый секретарь вышел из кабинета и поманил за собой охотника. «Оставайся здесь», — приказал он. Даил осмотрелся, увидел диванчик для гостей на витых деревянных ножках и аккуратно присел с краешку. Ждать пришлось недолго. Всего-то несколько минут, и Крис вышел из кабинета в сопровождении высокого поджарого господина в сером костюме. Лысая блестящая голова, окладистая борода, из которой спускались две плетеные косички, украшенные серыми лентами, густые черные брови над большими зелеными колдовскими глазами и по золотой серьге в каждом ухе. Вот как выглядел Трой Смит, на поклон к которому заглянул Крис. «Это и есть твой новый ученик? Встань, мальчик, покажись!» Даил послушно поднялся и замер в ожидании. Он чувствовал себя словно на витрине магазина. «Годный материал. Говоришь, в деле хорошо себя показал?» Казуша и Сирень не испугался. С бандитами вел себя смело. «Он мне понравился. Хороший парень», — похвалил его Крис. «Значит, так тому и быть. Теперь пойдем. Я предупредил совет, что ты должен выступить. Они тебя уже заждались. Мальчик пусть с нами идет. Ему будет полезно сразу включиться в дела гильдии». Они потеряли интерес к Даилу, повернувшись к нему спиной, и пошли по коридору, беседуя о чем-то своем. Как он не прислушивался, улавливал только обрывки голосов. Охотник и его наставник старались говорить как можно тише. Совет гильдии охотников заседал в большой темной зале. Сперва Даил ничего не мог разглядеть, только яркое светлое пятно в дальнем краю от настольных ламп. За большим столом, покрытым зеленым сукном, сидели четверо глубоких стариков. Крис ни капельки не покривил душой, назвав их старцами. Самому молодому из них по виду давно перевалило за сотню лет. Из складок морщин и вороха седых спутанных волос выглядывали тусклые, словно затянутые паутиной, глаза. Даил прозвал его про себя Седым. Жизнь самого старого, вероятно, приблизилась уже к 200-летнему рубежу. Лысая в складку голова, рот, словно из него вытащили челюстью вместе с челюстной костью, большой пористый нос, поросший шерстью. Один глаз отсутствует, явив миру кровавый провал, второй затянут белой пленкой. Его Даил назвал Лысым и, как выяснилось, угадал общепринятое прозвище. Двое оставшихся глав гильдии находились в промежуточном физическом состоянии между самым молодым и старым. Один из них носил черные очки, скрывающие глаза, отчего тут же стал слепым. Другой, казалось, питал себя все черты от других старцев, ничем особо не отличаясь, за что Даил назвал его безликим. Разумеется, все эти прозвища он дал про себя, он даже подумать не мог произнести их вслух. Мало ли что могут сотворить с ним старцы. В их могуществе он нисколько не сомневался. Крис Картатас и Трой Смит вышли в центр комнаты, напрочь забыв о Даиле. Он сделал робкий шаг за ними, но все же решил постоять в стороне. Вид больных и изможденных годами старцев, вершащих судьбы свободных охотников, смущал его. Они были ему неприятны. Даже стоять рядом с ними было противно. «Я вижу, что юный Картатас почтил нас своим присутствием», — проскрипел Седой. «Я вернулся с боевого задания из пятки», — доложил охотник. Как же, наслышаны. Поговаривают, что голодные казуши уничтожили резиденцию джентлов. Если это так, то это хорошая новость. Они начинали сильно мешать нам. Вот то, что лекарей потрепали. Плохо. Да вырвавшаяся из-под контроля сирень тоже. Еще хуже, что горелистники ее усмиряли, а не ты. Получается, что нашу дырку затыкали другие. Они не забудут нам это припомнить. Это плохо. Скрипел, словно несмазанное колесо, старик. Остальные в такт его слов покачивали головами, словно стая арвендойских болванчиков. Крис молчал и даже не пытался оправдываться. Молчал и Трой Смит. Даил уже казалось странным, что они молчат. Разве эти немощные старцы хоть что-то понимают в том, что сделал Картатас? Даже если они когда-то были охотниками, то вряд ли они хоть что-то помнят из того славного времени. Почему они помыкают Крисом и его наставникам, словно нашкодившими школьниками? — С этим разобрались, кажется, — подал голос безликий старец. — Скажи, а как выполнено наше задание? Привел ли ты замерзшую от черной стены? — Я все выполнил, как заказывали. Замерзшая найдена и доставлена в Светлый город. Ее привезли чуть ранее, чем я вернулся, — доложил Крис. — Она уже находится у мозгокрутов, — перебил его Трой Смит. — Я отдал ее им, чтобы они расшевелили замерзшую. Слишком долго она провела наизнанке. Мало ли что могло произойти там с ее разумом. Вы прекрасно знаете, Сары, что творит черная стена с неподготовленными монгами. К сожалению, замерзшая провела там слишком много времени. «Были ли какие-то трудности в извлечении?» — спросил слепой старец. «Никак нет. Вылазка к черной стене была трудной. Вам известно, что даже из подготовленного мага этот мир пьет силы, и каждая лишняя проведенная там минута может обернуться смертью. Мне удалось вовремя вынырнуть назад». «Как только замерзшая пробудится, немедленно сообщите нам», — потребовал седой у Троя Смита. «Не извольте волноваться, Сары, все будет исполнено», — поспешил заверить стариков Трой Смит, склонив голову в почтительном поклоне. «На ближайшее время ты свободен. Как только появится для тебя задание, мы передадим распоряжение Сару Смиту», — сказал слепой Картатасу. Крис сделал шаг вперед, набрал воздух в грудь, чтобы что-то сказать, но отчего-то смолчал. Это замешательство не укрылось от старцев. Седой наклонился вперед, так что коснулся подбородком стола и спросил. «Ты что-то хотел сказать, Картатас?» «Я хотел сообщить совету, что взял себе ученика. Вот он!» Крис повернулся и показал рукой на Даила. От цепких взглядов, моментально впившихся в него, у мальчика появилось желание побыстрее куда-нибудь спрятаться. Но он поборол в себе это трусливое желание. «В мальчике есть потенциал», — наконец произнес Седой. «Ученик — это всегда хорошо. Мы одобряем», — сказал Безликий. «Время движется вперед, и мы уже не те, кем были когда-то. Ты имеешь право на ученика», — подтвердил Слепой. «Ты молодец. Учи мальчика. Только не забудь о посвящении. Не тяни с ним», — добавил Лысый. Старцы умолкли, тем самым указывая, что время аудиенции окончено. Трой Смит и Крис Картатас развернулись и гордо направились на выход. Крис не забыл прихватить с собой остолбеневшего мальчишку.